Идешь себе по ночной улице, не спешишь, воздух теплый вдыхаешь, портфельчиком желтой кожи помахиваешь ходьбе в такт, папироска в зубах, кобура при поясе и еще одна секретная под мышкой. Револьверы пристрелены, смазаны, проверены, патронами заправлены. В портфеле свежая сайка да кулек с конфетами. Кончена дневная служба, пора и отдохнуть. А сзади смерть легкими каблучками. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Остановишься, прислушаешься. Тихо. Ты ждешь, и она ждет. Шагнешь вперед, и тут же сзади легким эхом. Тук-тук, тук-тук. Здесь я, мой хороший, не волнуйся. Не уйду, не отстану. Ты иди, и я за тобою вслед. Не потеряюсь, даже не надейся. Тук-тук. Леонид негромко чертыхнулся. Бросил недокуренную папиросину, замер. Тук. Тихо. Рука нырнула под пиджак, где в самодельной кобуре темной кожи ждал своего часа старый приятель-бульдог. Первое. Пот со лба вытереть. Второе. Оружие достать и еще раз проверить. Платок скользнул по влажному лицу. Раз, другой. Теперь револьвер. Патроны пересчитать, курок взвести. Нет, сначала поставить на землю портфель, чтобы не мешал. Бумаг секретных в нем нет и быть не может. Потеряется невелика беда. Итак, портфель прислонить к стене, оружие проверить и навстречу. Не по своему следу, а вдоль все той же стены, не слышно, дыхание затаив. Стрелять сразу, без дурацких, с той руки вверх. Ни в патруле он и ни в карауле, чтобы уставы блюсти. Жизнь дороже. Леонид поставил портфель, достал из кармана красно-черную пачку Марса, покрутил в руке зажигалку. Вот так и сходит с ума товарищ Москвин. Легко и быстро, без зеленых чертей и белой горячки. Просто летняя ночь, просто чьи-то шаги за спиной. Тук-тук, тук-тук. Чьи именно, Леонид уже вычислил, причем без всякого труда. Девушка его помладше, туфельки недавно куплены, потому как ступает не слишком уверенно. Жакетка наверняка контрабандная, польская, на голове шляпка-колокольчик. Стрижка под Мэри Пикфорд. Косметика румынская или опять же польская. Зажигалка щелкнула, загорелась неровным огоньком. Товарищ Москвин вдохнул запах бензина, прикурил, вслушался. Тихо. Тихо. Молчат каблучки. А еще эта девушка из совслужащих или из непмановской челяди, причем калибра самого мелкого. Имела бы приличное жалование, извозчика бы взяла, чтобы не пробираться ночными переулками Пресни. И не проститутка, таким здесь делать ну совершенно нечего. Что остановилось, тоже понятно. Идет одна, без кавалера и, само собой, без оружия. А впереди подозрительный гражданин при портфеле и пиджаке. А зачем в такую жару пиджак надевать? Уж не затем ли, чтобы оружие спрятать. Вот и ждет, чтобы с этим гражданином в пустом переулке не встречаться. Правильно, товарищ бывший старший уполномоченный. Леонид заставил себя улыбнуться. Взял портфель, оглянулся, поймал зрачками ночную тьму. Ближайший фонарь за два квартала, да и тот включают не каждый день. Вздохнул, повернулся, пошел. Тук-тук-тук, радостно откликнулись каблучки, но Леонид лишь дернул щекой. «Идешь?» «Иди, не заказано. Ты идешь, и я иду. Нечего бояться. Правильно Жора Лафар говорит. Настоящий страх не снаружи, внутри. Если в собственных мыслях непорядок, начнешь не только каблучков, писка воробьиного бояться. «Правильно, товарищ руководитель техгруппы ЦК». Леонид на миг остановился, прислушался. «Тук-тук-тук», — покачал головой. «Гораздо мы себя успокаивать. Да, убедительно, для канцелярской крысы с желтым портфелем. А вот для бывшего оперативника...» От места службы главной крепости столицы до общежития, третьего дома ЦК, что на Пресне, он ходит пешком. 40-45 минут хода в среднем темпе. Это раз. Тук-тук-тук. Охотно согласились каблучки. Ходит одним и тем же маршрутом, самым прямым. Где-то треть пути узкими пресненскими переулками. Вечерами здесь редко кого встретишь, кроме вездесущей шпаны. С этими Леонид разобрался быстро. Теперь пятой дорогой обходит. Тук-тук. И вот шаги. Легкий стук каблучков за спиной. Услышал бы в первый раз, внимания не обратил. Второй уже призадумался, но волноваться бы не стал. Вдруг совпадение. Вдруг они с барышней одной дорогой со службой топают. Странно только, что барышня куда-то девается, как только они к улице первой баррикады подходят, где фонари горят и наряд милицейский скучает. Тук. Два раза — совпадение. Три — правило. Легкий стук за спиной он слышит четвертый вечер подряд. Все повторяется. Пустые переулки, неяркий свет в редких окошках, заборы слева, забор справа и смерть за спиной. Бывший старший уполномоченный ВЧК улыбнулся, радуясь наступившей ясности, и понял, что самое время подумать о чем-то ином, глубоких размышлений не требующим. Скажем, о печатной машинке с буржуйским именем Ремингтон. Американская, новенькая, высший шик. Не в каждом наркомате встретишь. А печатать, считай, некому. Бывший техработник, ныне же его заместитель товарищ Касимов, Василий Сергеевич, лупить по клавишам наловчился быстро. Грохот стоит, словно от пулемета Гочкис. Вот только с грамотностью парня полный провал. Корова через ядь пишет. А ведь их бумаги не только к товарищу Киму попадают. Порой и куда повыше. Непорядок. Кого другого за Ремингтон усадить? Техника тонкая, как бы не напортачил. И тут Леонид понял, что его смущало. Каблучки. Хотели бы хвост пустить, иную удобную обувку девицы бы подобрали. А вдруг он в бега ударится? Хотели бы прикончить, прикончили быстро и без всякого тук-тук. Значит, не просто следят, знак подают. Поимей, мол, в виду, товарищ, не один ты на белом свете. Мы здесь, мы рядом, по следу идем, в затылок дышим. Рука вновь скользнула в карман за платком. Жаркая ночь, душная. А пиджак не снимешь. И оружие не поможет. Не то что у пояса, ни бульдог под мышкой. У той, что за ним идет, уши на макушке, снимет свой тук-тук и в ближайший переулок нырнет. Не найдешь и не догонишь. Он оглянулся на ходу, скользнув взглядом по густой вязкой темноте. Вспомнил, чему старшие товарищи учили. Нет, одному не справиться. Знать хоть бы, кто эти затейники. Местным бандитам, душегубам, на нервах играть ни к чему, ни их метода. Сявки да деловые, тишину, ребят, да внезапность. А если не бандиты? Тогда дело совсем плохо. Считай, хуже некуда. Или бравые ребята из ГПУ, или свои, из третьего отдела ЦК, именуемого также Цветочным. Эти могут, эти на выдумки гораздо. А причина есть? Леонид вновь скривил губы улыбкой. Это кто бы спрашивал. Даже искать не стоит. 100 причин имеется. И еще дюжина в запасе. Скажем, недавний разговор в кабинете товарища Кима. Днем поговорили, а вечером он впервые услыхал за спиной легкий стук. Может, и это совпадение? Может.